Возможно, это и в самом деле был честный поединок, поединок двух армий, и он закончился бы так, как только и мог закончиться, поражением одной из сторон, которая, согласно древним законам, должна была сдаться и уступить. Возможно, так и случилось бы, не вмешайся случай, а вернее природные силы. Никто не ждал ничего дурного, но в самый разгар сражения тучи внезапно прорезала похожая на огромного змея молния, опалила их кроваво-красным светом, на миг разорвав черную завесу. А следом раздался такой удар, будто кто-то начал дробить скалы гигантским молотом. Лошади испуганно заржали, и даже кто-то из воинов впал в замешательство и тревогу. Едва люди и животные успели прийти в себя, как по небу скользнула вторая молния. Она ударила возвышавшуюся над округой главную башню замка Нагасавы, и та вспыхнула, словно факел. Золотисто-алый огонь взвился над замком, посыпались белые искры, и через некоторое время все потонуло в криках ужаса, бешеном треске дерева и реве пламени, разом охватившего крышу, стены. В рядах войска Нагасавы началось смятение. Многие самураи повернулись к замку, забыв о противнике. Некоторые побежали к крепости. Канзаки-сан сориентировался мгновенно. Он подал своим воинам знак к атаке, и те ринулись к стенам. Пожар распространялся с чудовищной силой, его не успевали тушить. Вдобавок поднялся сильный ветер, пламя перекидывалось на другие постройки. Люди не знали, что делать. Они оказались в ловушке. Снаружи враг, внутри стихия. Когда сражение с противником перешло на территорию замка, многие воины в клубах дыма не различали своих и чужих. Акира тоже не понимал, кто несется ему навстречу, и если человек обнажал меч, вступал с ним в бой, если нет, то давал пробежать мимо. Он свернул в какой-то проход и остолбенел. Это был тот самый заброшенный когда-то таинственный уголок, где он впервые увидел Кейко. Молодой человек с трудом узнал это место. Пруд вычищен, дорожки тоже. Никаких зарослей, лишь причудливо раскиданные мшистые камни. Акиру охватило необъяснимое волнение. Его сердце замерло. Он знал, он безумно верил в то, что она сейчас появится, и смог сделать вдох, только заслышав шаги. Позднее она призналась ему, что бежала к пруду, к воде, с другой стороны, по неприметной тропинке от флигеля, куда еще не дошел огонь. Быстрый испуганный взгляд, внезапное озарение, толчок в сердце. Ее чары подействовали мгновенно. Оба знали, что медлить нельзя. Все решали секунды, яркие, как те искры, что летели от горящих строений, острые, как мечи, что мелькали то тут, то там в руках людей, пытавшихся спасти то, что спасти невозможно. Акира ответил на ее завораживающий взгляд, и в его глазах был вызов, который она не могла не принять. Внезапно молодому человеку почудилось, что ее лицо просветлело, что его озарил странный огонь, хотя, возможно, это были отблески близкого пламени. И она не назвала его «мой господин». Она сказала иначе. «Акира! Спаси нас, Акира! Выведи отсюда! Ты же знаешь, как это сделать!» Ее движения были стремительны. Одну руку она протянула ему, другой прижимала к себе притихшего, напуганного ребенка. Кейко. Растрепавшиеся волосы, темные с янтарными искорками глаза, выражение которых менялось так же быстро, как цвет моря в ненастье, яркое кимоно с узорами, напоминающими загадочные письмена. «Где господин Нагасава?» — выдавила Кира, стараясь не смотреть на ребенка. Красиво очерченные губы Кейко дрогнули, а лицо в рамке густых черных волос сжалось и побелело. «Не знаю». У нее был умоляющий взгляд, и она тут же судорожно закашлялась от невыносимого запаха гари. «Ладно», — крикнула Кира, — «идем». Он метнулся направо, потом остановился, озираясь. «Я покажу», — воскликнула Кейко. «Туда». Акира бросился следом за ней, потом побежал впереди, охраняя путь. В какой-то момент он схватил Кейко за руку и точно соединился с прошлым, словно вступил на тот мост, который, как ему казалось, давно сожжен обидой, разочарованием, ненавистью. Они бежали сквозь завесу дыма, прочь от огня. Несколько раз им навстречу попадались какие-то люди. Однажды мимо просвистели несколько выпущенных сверху стрел, а потом перед ними внезапно выросла фигура господин Нагасава. «Вот ты где!» — выдохнул он, узнав Кейко. «Ты жива! И Кейтаро!» — он протянул руки к ней и мальчику. Нагасава был страшен. Лицо почернело от копоти, кое-где виднелись багровые ожоги. Кимоно превратилось в обгорелые лохмотья, прическа рассыпалась, волосы торчали пучками, а от них несло паленым. Акира ждал, когда Нагасава его заметит, но тут Кейко неожиданно отпрянула с воплем. «Акира, нет! Я к нему не пойду!» Нагасава резко повернулся и прошептал. «Не отдавай меня ему!» — снова крикнула Кейко. Нагасава бросил на нее испепеляющий взгляд. «Давай сюда моего сына!» «Он не ваш!» — отвечала она, отступая за спину Акиры. В темных глазах пылал жестокий мстительный огонь. Нагасава выхватил меч. «Ну же!» — прорычал он, видя, что Акира медлит. «Нет!» — сказал молодой человек. «Я не могу сражаться с вами, господин». Кейко тихо вскрикнула. «Тогда я тебя зарублю! Ты сын предателей, сам предатель! Ты не воин, а слизняк!» «Нет!» — крикнула Кира. «Может, я и сын предателя, но в остальном я буду защищаться!» Нагасава бросил секундный взгляд на пылающую башню. Ему показалось, что сгорает оболочка его сердца, а само сердце превращается в кусок раскаленного железа, и скрестил с Акирой клинки. Схватка была короткой и яростной. В какой-то момент послышалось шуршание, треск, и на землю свалился огромный кусок горящего дерева, разделивший дерущихся. На мгновение Нагасава словно ослеп, а после увидел, как Акира и Кейко исчезают в дыму. Он бросился следом, но путь преградил огонь.